Присутствие началось еще с утра. Судья, довольно полный человек, хотя несколько тоньше Ивана Никифоровича, с доброю миной, в замасленном халате, с трубкой и чашкой чая, разговаривал с подсудком. Босая девка держала в стороне поднос с чашками. В конце стола секретарь читал решение дела, но таким однообразным и заунывным тоном, что сам подсудимый заснул бы, слушая. Судья, без сомнения, это бы сделал прежде всех, если бы не вошел между тем в занимательный разговор. Я нарочно старался узнать, каким образом это делается, что они поют хорошо. У меня был славный дрозд 2 года тому назад. И что же? Вдруг испортился совсем. Начал пить бог знает что. Чем далее, хуже стал, картавить, хрипеть, хоть выбрось. А ведь самый вздор. Это вот от чего делается. Под горлышком делается бубон, меньше горошинки. И этот бубончик нужно только проколоть иголкою. Меня научил этому Захар Прокофьевич. И именно, если хотите, я вам расскажу, каким это было образом. Приезжаю я к нему. Прикажете, Демьян, читать другое? Вы уже прочитали бы. Да. Представьте, как скоро. Я и не услышал ничего. Да где ж оно? Ну, давайте его сюда, я подпишу. Что там еще у вас? Дело казака Бакитька о краденой корове. Хорошо, читайте. Да, так приезжаю я к нему. Я могу даже рассказать вам подробно. Слыхом слыхать, видом видать. Судья увидел входящего Ивана Ивановича. Бог в помощь. Желаю здравствовать. Чем прикажете почивать вас, Иван Иванович? Не прикажете ли чашку чая? Нет, весьма благодарю. Иван Иванович поклонился и сел. Сделайте милость, одну чашечку. Нет, благодарю. Весьма доволен гостеприимством. Одну чашку. Нет, не беспокойтесь, Демьян. При этом Иван Иванович поклонился и сел. Чашечку. Уж так и быть, разве что чашечку. Господи боже, какая бездна тонкости бывает у человека. Нельзя рассказать, какое приятное впечатление производят такие поступки. Не прикажете ли еще чашечку? Покорно благодарствую. Сделайте одолжение, Иван Иванович. Не могу, весьма благодарен. Иван Иванович, сделайте дружбу, одну чашечку. Нет, весьма обязан за угощение. Только чашечку, одну чашечку. Ну, разве что чашечку. Иван Иванович протянул руку к подносу и взял чашку. Фу ты пропасть, как может, как найдется человек поддержать свое достоинство? Я, Демьян Демьяныч, я к вам имею необходимое дело. Я подаю позов. Позов на врага моего, на заклятого врага. О, на кого же это? На Ивана Никифоровича Довгачхуна. О, что вы говорите, Иван Иванович? Вы ли это? Видите сами, что я. Господь с вами, все святые. Как? Вы, Иван Иванович, стали неприятелем Ивану Никифоровичу? Ваши ли это уста говорят? Повторите еще. Да не спрятался ли у вас кто-нибудь сзади и говорит вместо вас? Что ж тут невероятного? Я не могу смотреть на него. Он нанес мне смертельную обиду. Оскорбил честь мою. Ой! Пресвятая Троица, как же теперь мне уверить матушку? Она, старушка, каждый день, как только мы поссоримся с сестрой, говорит, вы, детки, живете меж собой, как собаки. Хоть бы вы взяли пример с Ивана Ивановича, Ивана Никифоровича. Вот уж друзья так друзья, то-то приятели, то-то достойные люди. Вот тебе и приятели. Ну, расскажите, за что же это? Как? Это дело деликатное, Демьян Демьяныч. На словах его нельзя рассказать. Прикажите лучше прочитать просьбу. Вот, возьмите с этой стороны, здесь приличнее. Прочитайте, Тарас Тихоныч. От дворянина Миргородского повета и помещика Ивана Иванова сына Перерепенко прошение, о чем тому следуют пункты. Первое. Известный всему свету своими богопротивными, в омерзение приводящими и всякую меру превышающими законопреступными поступками дворянин Иван Никифоров, сын Довгачхун, сего 1810 года июля 7 дня учинил мне смертельную обиду, как персонально до чести моей относящуюся, так равномерно в уничижение и конфузию чина моего и фамилии. Он и дворянин, и сам при том гнусного вида, характер имеет бранчивый и преисполнен разного рода богохулениями и бранными словами. Он и дворянин Иван Никифоров, сын Довгачхун, когда я пришел к нему с дружескими предложениями, назвал меня публично обидным и поносным для чести моей именем, а именно гусаком. Да. Тогда, как известно всему миргородскому повету, что сим гнусным животным я отнюдь никогда не именовался и впредь именоваться не намерен. Доказательство же моего дворянского происхождения есть то, что в метрической книге, находящейся в церкви трех святителей, записан как день моего рождения, так равномерно и полученное мною крещение. Гусак же, как известно всем, кто сколько-нибудь сведущ в науках, не может быть записан в метрической книге, ибо гусак есть не человек, а птица, что уже всякому, даже не бывавшему в семинарии, достоверно известно. Но он и злокачественный дворянин, будучи обо всем этом сведущ, ни для чего иного, как чтобы нанести смертельную для моего чина и звания обиду, обругал меня оным гнусным словом. Второе. Сей же самый неблагопристойный и неприличный дворянин посягнул, притом на мою родовую, полученную мной после родителя моего, состоявшего в духовном звании, блаженной памяти Ивана Анисимова сына Перерепенко, собственность, тем, что в противность всяким законам перенес совершенно на супротив моего крыльца гусиный хлев, что делалось не с иным каким намерением, как чтобы усугубить нанесенную мне обиду, ибо он и хлев стоял до сего в изрядном месте и довольно еще был крепок. При таком противозаконном действии две передние сохи захватили собственную мою землю, доставшуюся мне еще при жизни от родителя моего, блаженной памяти Ивана Анисимова сына Перерепенко, начинавшуюся от амбара и прямой линии до самого того места, где бабы моют горшки. Выше изображенный дворянин, которого уже самое имя и фамилия внушает всякое омерзение, питает в душе злостное намерение поджечь меня в собственном доме. Несомненные, чему признаки из ниже следующего явствуют. Во-первых, он и злокачественный дворянин начал выходить часто из своих покоев, чего прежде никогда по причине своей лености и гнусной тучности тела не предпринимал. Во-вторых, в людской его, примыкающий самый забор, ограждающий мою собственную, полученную мной от покойного родителя моего блаженной памяти Ивана Несёсына Перерепенко, землю, ежедневно и в необычайной продолжительности горит свет, что уже явно есть тому доказательство, ибо до сего в паскаридной его скупости всегда не только сальная свеча, но даже каганец был потушаем. И потому прошу оного дворянина Ивана Никифорова, сына Довгачхуна, якоповинного в зажигательстве, в оскорблении моего чина, имени и фамилии и в хищническом присвоении собственности, а паче всего в подлом и предосудительном присовокуплении к фамилии моей названия Гусака, ко взысканию штрафа, удовлетворение протерии убытков присудить и самого, яко нарушителя, в кандалы забить. И заковавши в городскую тюрьму припроводить, и по сему моему прошению решение немедленно и неукоснительно учинить. Писал и сочинял дворянин миргородский помещик Иван Иванов сын Перерепенко. Что же это вы делаете, Иван Иванович? Бога бойтесь. Бросьте просьбу, пусть она пропадает, сатана приснись ей. Возьмитесь лучше с Иваном Никифоровичем за руки, да поцелуйтесь, да купите Сантуринского или Никопольского, или хоть просто сделайте пуншику, да позовите меня. Разопьем вместе и позабудем все. Нет, Демьян Демьяныч, не такое дело, чтоб можно было решить с полюбовной сделкой. Прощайте. Прощайте и вы, господа. Надеюсь, что моя просьба возымеет надлежащее действие. И ушел, оставив в изумлении все присутствие. Что вы скажете на это, Тарас Тихонович? Ничего не скажу. Какие дела делают?